Не было времени искать лучшую больницу, поэтому мы остановились у ближайшей подмосковной. Аргар внес на руках Иранда, не подающего признаков жизни, в приемное отделение. Не знаю, как я сама дышала. Папа заорал на сонный медперсонал. «Срочно сюда! Пулевые ранения сотруднику полиции при исполнении!» И ткнул в воздух ксивой. Все сразу зашевелились. Уложили Иранда на каталку. Подбежала невероятного роста докторица, мощная, как танк, разве что с укладкой на коротких светлых волосах. Трубным голосом она созвала медсестер и сама покатила моего принца в смотровую. Я не заметила, как подлетела к ней, успев предупредить. «У него не совсем обычная анатомия, но он лучший. Спасите его!» Докторица взглянула на меня сурово. «Разберемся с анатомией. Не мешайте, девушка». Меня трясло от волнения. «А вдруг наши меры не сработают? Ведь у Иранда даже кровь другая. Боже, ну почему он неубиваемый, как Аргар?» Умирая от страха и отчаяния, я рухнула на колени в неприметном уголке, облицованного белым кафелем коридора, и стала молиться всем. «Оку, Богу, Будде, Иисусу Христу! Разве можно, чтобы мой муж, бесстрашный принц-дракон, умер? Из-за какого-то труса, решившего выслужиться? Разве может наш малыш родиться без папы? Разве был смысл во всем этом, во всех наших приключениях, если у них такой конец? Помогите, всесильные!» Слезы сами текли и текли из моих глаз, не переставая. Наконец кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулась. «Папа». Я поднялась. «Нютка, они его спасут», — проговорил папа неуверенно. Я хмуро посмотрела на него. «Знаешь, это ты во всем виноват», — поджав губы, ответила папе. «Если бы не твое расследование, не твоя дотошность дурацкая, никто бы ни на него, ни на меня внимания не обратил. От слова «вообще». Почему так трудно принять, что не все одинаковые? Не все подходят под твои мерки. Дочери поверить. Почему?» «Аня». Он сглотнул и закашлялся. «Да, я виноват. Но я слишком испугался за тебя». «Не стоило. Ты не пробовал научиться разговаривать, как другие родители. А не такой ты депутат Мурло, а тот взяточник. Ты мне вообще ничего никогда не говорил. И меня не спрашивал». «Что ты хочешь узнать?» — хрипло спросил папа. «Сейчас уже ничего», – буркнула я. «Сейчас мне важно только одно, чтобы Иранда выжил». «Хорошо. Потом спрашивай все, что угодно». Я отвернулась. Но передо мной были лишь кафельные стены, тускло освещенные желтоватым светом, темный угол, обшарпанное кресло. Тоска вцепилась в горло сухими когтями. «Нет, просто так стоять я с ума сойду». Я повернулась к папе. Он никуда не ушел, стоял рядом, понурив голову. Впервые выглядел передо мной, будто провинившийся школьник. «Хорошо, скажи», — произнесла я, лишь бы не молчать. «Почему тебя не любят мамины родители? Почему бабушка Люба говорит, что ваша с мамой любовь началась с обмана?» Папа пожал плечами. «Мы начали встречаться с Ниной, твоей мамой, когда я был под прикрытием». «Бандита изображал?» «Ну да. Твоей маме нравились плохие парни. Она пела в ресторане и танцевала». Я бы удивилась, если бы сейчас меня не тревожило больше всего на свете другое. «Почему она не пела потом?» Я ей запретил. «Вообще думать о сцене и работать. И увез в Москву. Поэтому ты и меня не разрешал на танцы отдавать. И даже на хор. Не знаю, может быть. Дедушка Вася и бабушка Люба считают, что я задавил Нину характером», — добавил мрачно папа. «И что поэтому она погибла. А Нина была со мной счастлива. И мы друг друга любили. Она даже не захотела оставаться на ночь у родителей под Рязанью, чтобы мне ужин приготовить. Я ей позвонил и сказал, что раньше прилечу из командировки. Удалось быстро дело закрыть. Не надо было звонить. Нина, видимо, устала и заснула за рулем. Я не знаю. Я сама спала. А потом была просто вспышка, и все. В этом родители Нины тоже меня винили. И до сих пор не могут простить», — тяжело вздохнул он. И мне вдруг стало жалко папу. Я перестала сердиться на него и тоже судорожно вздохнула. Обняла его. «Прости. И ты меня прости, доча. Твой Иранда хороший, настоящий. И не должна ты одна растить дитя бобылем, как я. Выживет, вот увидишь». Я обвела его шею руками и прижалась к папе. И показалось, что сильнее не он. Такой всегда суровый, нерушимый, справедливый до зубной боли, полковник полиции. А я. «Пап, улетай с нами». «Да зачем я вам? У вас там все другое. Жизнь своя, дети будут. Миры, драконы, королевства. А я только буду бухтеть, как старый дед». «Бухти», — улыбнулась я. «Там еще один такой есть. Король Доризаэн, второй справедливый. Его министр внутренней безопасности, как уже очевидно, не справляется с какой-то заговорщической мафией. Нужен реальный неподкупный следователь с незамутненным взглядом». «Если так...» Папа, кажется, немного воспрянул духом. «Я бы задал там жару». «Да, пожалуйста. В Дрейере этого очень не хватает, пап». Я улыбнулась, хотя все еще очень хотелось плакать. Мы так и остались стоять под дверями операционного отделения. А вдалеке мерил шагами коридор Аргар, чуть не шибая лампы с потолка и вызывая ужас у всего персонала. И Славик со Светой грустно пили кофе из автомата. Наконец, громадная серьезная докторица вышла из операционной и пробубнила, снимая перчатки. «Не знаю, кого вы мне подсунули, но жить будет. Повезло, что анатомия не такая, как вы сказали, девушка. Сердце не как у людей, а почти под мышкой». «Какое счастье! Я хочу его видеть, я его жена!» «А я тесть и полковник полиции», — сказал папа. «Он спит. Сейчас отвезем в палату и смотрите сколько угодно. Питья не давать, только губы смочить можно. И лимончика». И вдруг она взглянула поверх моей головы и улыбнулась кому-то. Очень по-женски, растеряв мигом все свое гренадерство. «Вашего пациента я спасла, молодой человек». Я обернулась и чуть не упала от изумления. Это она говорила маркотарскому колдуну. А он изобразил подобие ухмылки в ответ и ласково прорычал. «Не знал, что женщина может быть такой чаровницей. Но разве вы обычная женщина?» Докторица кокетливо опустила небольшие глазки и засияла. «Мне надо идти, но...» «Позвольте проводить вас, чаровница», — выдохнул Аргар, отравляя отделение запахом свалки. «От вас так приятно пахнет», — сказала докторица Танк. «Я приду проверить вашего больного. Через 15 минут в реанимационную палату номер 3. Пусть милуются. А мне надо к любимому. В ту самую палату». И я бросилась по коридору, едва касаясь пола носочками ног.